Гуру. Ноша мира сего велика, и чаша яда не минует горящее сердце. Оно трансмутирует своими огнями окружающий мрак. Тяжко горящему сердцу. Ответственность за землю и за деяния людей ложится на него невыносимым бременем. Дозорное сердце, связанное серебряной нитью с сердцем великим, разделяет и посильно помогает ему нести ношу мира, которую взяло оно на себя. Это высший аспект сотрудничества с Учителем Света, и когда становится уже совершенно невыносимо, мысль о том, что, быть может, в этот момент помогаем посильно великому сердцу, дает силы пройти через все.